А вот когда мы разбираемся со Священным Писанием и вникаем в него, мы имеем все стандарты, которые поставил как стандарт для себя, а все остальное кругом сравнивай. Совпадает, не совпадает. Поэтому где-то Господь и сказал Иисусу Навину, что получается в этой книге сколько день и ночь, чтобы тебе в точности исполнить все то, что в ней написано. А забери день и ночь, ни на что другое, и места уже нет, и времени не хватает ни на что, потому что день и ночь. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Вот о чем говорят. Еще у тебя время будет, правда? Еще будет время. Ты подожди, еще будет время. А это время будет, будет, будет, будет. А потом раз, да и нету его. Обманывает время. Уже само понятие время говорит о том, что оно не будет постоянно, то время. У него есть начало и конец. А мы все говорим, будет и будет и будет. Пытаемся с времени сделать вечность. А оно ж время. И в общем время отведено, и отведено для каждого из нас определенное время. И для жизни, и для служения, и для других вопросов, которые нам необходимо решать. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Оказывается, при рассуждениях, зная Писание, можно довольно точно, до определенного предела, конечно, узнать, есть воля Божия или нет воли Божией. Конечно, есть вопросы, которые, допустим, ну, по-другому, надо знать и голос Духа Святого и так далее, потому что в Писании не найдем ответа на этот вопрос. Мы скажем, на какой вопрос? Ну, на какой вопрос? Вот, жить мне в Барановичах или переехать в Минск? Вы же не найдете в Писании. Это уже надо знать голос Духа Святого. А уже другие вопросы, которые касаются морали, которые касаются взаимоотношений наших друг с другом, конечно, процентов на 90 мы можем найти в Писании. И то не всегда, о чем я не один раз рассказывал. Что даже то, что иногда кажется очень ясным, надо сделать, то иногда не надо этого делать. И будет лучше. А сделаешь, будет хуже. Хотя по разуму, может быть, и вопросов нет, надо, не надо. Надо, оказывается, не надо. Ну, тут такие тонкости. А в общем-то, очень часто через рассуждение, как поступить, что сделать. Ну, конечно, для этого все-таки надо знать Писание. И более тщательно, чем мы его знаем. Я уже не раз говорил, в нашем понятии есть такое грех и не грех, правда? Это грех и не грех. А в Писании вообще немножко не так стоит вопрос. Есть еще вопросы «хорошо» и «лучше». За лучшее признаю. За лучшее признаю, человеку оставаться так. Ну, если женишься, не согрешишь. Ну, за лучшее признаю так. И мы почти все выбрали хорошее, а не лучшее, правда? Никто не говорит, что грешники тут сидят, правда? А мы просто невнимательны часто бываем. И не вник... Вот почему ошибки бывают. Где-то палку перегибаем, где-то что-то делаем. Я так однажды обратил внимание, в одном месте Павел говорит, это говорит Господь, говорит, а не я. А в другом месте говорит, а это уже не Господь говорит, а я говорю. Хотя вот я имею Духа Божия, но это уже не Господь, а я говорю. А что это значит? А это значит, что в той ситуации, так, а в другой, может быть, по-другому Дух Святой подсказать. Поэтому вот наши проблемы – которые часто бывают, почему мы действительно не всегда правильно что-то решаем. И вы найдете много таких очень интересных подходов. В одном месте говорит, мы ни на час не уступили, а в другом месте говорит, спорить не будем. Находите такое? Ходите. В одном месте говорит так, Павел, а в другом месте говорит, вот так, буду ждать. В одном месте вырывайте, а в другом месте пусть растет до жатвы. Так или не так? Так. Но только бы не попутать. Одно с другим не перемешать. Поэтому вот поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны. Но познавайте, что есть воля Божия. Оказывается, и рассуждения наши, они учитываются Господом, и Он ими пользуется, когда мы рассуждаем над некоторыми вопросами. И 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которых бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Вот этот текст Писания очень часто пользуются те люди и христиане, которые выпивают сами, которые не хотят оставить выпивки, и других так учат. Вот написано, не упивайте, значит, упиваться нельзя, а пить немножко можно. Но здесь стоит «но». И мы никогда не основываемся на одном месте Писания. Вы помните, Павел советовал Тимофею, впредь пей не только одну воду, но употребляй немного вина ради желудка и твоих частых недугов. Вот скажите, если бы Тимофей пил вино понемножку каждый день, Павел ему говорил бы, упрось пей не только одну воду или нет? Тяжелый вопрос. А что говорит тому пей, который пьет? Конечно, он не пил. Конечно, не пил. Почему Павел, когда 11 главу 1 послания к Коринфянам читаем, там, значит, 2-3 стих и ниже, мы читаем о хлебопреломлении. А помните, он говорит, вы собираетесь не так, чтобы кушать вечеру Господню. Потому что вы напиваетесь там и объедаетесь. Это не кушать вечеру Господню. То есть они проходили это, на таком уровне, наверное, у них было безответственным. Не так, как мы сегодня глоток отглотнул. Наверное, хорошо выпивали. Потому что вы упиваетесь некоторые? Там еще, конечно, было и вечера любви, как сегодня говорят. Что-то проносили. Но там речь идет именно о хлебопреломлении. Павел прямо сказал, что вы собираетесь не так, и это не значит кушать вечеру Господню, потому что вы вот так делаете. Поэтому однозначно, если бы даже церковь в свое время не приняла сухого закона, а вы знаете, что Писание говорит так, если церковь принимает какое-то решение, то если оно будет нарушаться, то уже будет грех. Это в некоторой мере относится именно к тому, о чем Писание говорит. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И для того, чтобы люди не пили, перерезать все каналы именно вот для этого, разврата, было сделано такое решение официально. Не помню, когда, где, на каком соборе. Может, Дмитриевич помнит, он часто преподает это. Но вообще Писание говорит об этом, что сухой закон был. И говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть нельзя немножко напиться и немножко духом исполниться. Немножко выпил и немножко духом святым исполнится. Такого не бывает. Не надо очень много что-то делать, чтобы оскверниться. Я не раз говорю, если на вашей белой рубашке поставить на видном месте одно клеймо маленькое, то вы убедитесь, что оно грязное уже, правда? Скажешь, как грязное? Тут сантиметр грязный, все, что остальное белое. Да нет, говорят, грязное уже, пятно есть. Одно маленькое пятно. но она уже грязная. И уже если где-то на спине, то еще можно под пиджаком спрятать. Если на груди, никогда вы ее не оденете. Хотя там-то и пятно-то такое, что ее еле заметно. Ну, уже не бойтесь девать. Грязное, какое грязное? Оно все чистое, одно место грязное. Ну и что? Одно место маленькое, но уже грязное. Все, снимай, меняй, мой, шисти. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Назидание псалмами. Псалмы называют псалмы Давида. Вот мы называем псалмы сегодня, которые мы поем. Но это песнопение, это духовные песни. А псалмы – это псалмы Давида. Это пророческие, это информация о прошлом глубокая. И когда мы читаем, то действительно мы в псалмах очень много находим таких вещей, которые и в других текстах Писания не находим, потому что они были изрешены Духом Святым и имеют глубину свою. Они остались неизмененными наравне с пророчествами. Песни меняются сегодня наши. Одни уходят, другие приходят, а псалмы остаются как часть Писания неизменного, потому что их изрек Дух Святой, и они полны откровений Божиих. И там нет пустоты. Назидая самих себя псалмами и словословиями. Но словословие славим Господа словами. Это уже то, что сегодня лежит на сердце. И мы действительно вдохновляемся, когда славим Господа. Есть назидательные молитвы, когда мы благодарим Бога, и вы сами знаете, если эта назидательная молитва идет в духе, она зажигает другие сердца, правда? Такой простой христианин, но если под влиянием Духа Святого молится, значит, они имеют действие, оказывают влияние сильное. Я уже не говорю о молитве Духом Святым на языках и так далее. Оно идет не для разума, идет уже для духа нашего. Разум может не воспринимать. А вот то, что здесь написано, для нашей головы, через голову нашу идет. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Если эти псалмы, песни, псалмы, само собой, они никогда не будут указывать не на Господа, а в сторону куда-то. Песни наши, вот иногда пропеть и про облачка, про зеленую травку, про журавликов, и ничего о Боге конкретно. Хотя, в общем-то, мы понимаем, можно оттуда выловить что-то. Они бывают иногда, ну, вот такие вот, но не совсем. И это серьезная опасность в этом есть. А что я имел в виду? Проповедники, вот те, которые сочиняют песни, очень часто влияют на людей через человеческие эмоции, через характер. И можно послушать и плакать целое собрание. Как сегодня говорим, душещипательные истории. Но они не меняют сердце, они просто по плоти, не по духу. И мы часто этого не различаем, к сожалению. Проповедники очень часто этим пользуются. Для того, чтобы было весело, рассказывают анекдоты, чтобы люди поплакали, рассказывают там очень такие истории, которые правда поплакать надо. Но очень часто они идут просто от плоти. И никакого переворота в сердце не делают. Поэтому я обращаю на это внимание песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Я бы хотел, чтобы мы немножко разбирались. Я помню, когда-то я не один раз рассказывал, присутствовал в одном богослужении, это было не в Барановичах, я не один раз, потому что такой был яркий пример, как люди вот не разбираются. Вот здесь Писание говорит, Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Не будьте нерассудительны, вином не упивайте. Для чего? Чтобы разбираться.